Второе письмо певца. По Ибанским бредешь по лесам и лугам, пустяк, кажется, там очутиться, а случится с тобой, ты окажешься там. Будешь счастлив, что это приснится, но предложат тебе, возвращайся домой. Тебе все, что наделал, простится. От одной только мысли кошмарной такой, ты готов лучше тут удавиться.